Глава сороковая, в которой Ульф на себе познает ужас священной ярости. Тем не менее, ждать второго акта нам пришлось довольно долго. Целых полчаса прошло, пока из ворот не выступила эсская группа поддержки. Хорошо укомплектованная пехота. Учли, значит, печальный опыт предыдущей команды. Вышла, построилась и неторопливой рысцой по снежной утоптанной дорожке двинулась к нам. «Купились, голубчики!» «Отход!» — по-кирьяльски закричал Бури, и примерно половина наших стрелков сделала вид, что удирает с награбленным по дороге. Поскольку дорога сначала шла вверх, то бегство можно было видеть из полей. Эсская пехота прибавила темп. Кучка оставшихся не впечатляла. Эстов было раза в четыре больше. И еще с дюжину всадников. Все шло по плану. Трувор уже набрал в грудь воздух, чтобы дать гридням команду «встречный удар», когда из рядов свеев вырвался здоровенный маньяк-убийца с еще более здоровенным щитом и огромными прыжками понесся к нашим. Трувор сообразил быстрее меня. «Грить, строй! Ульф, берсерк, держим!» — заорал он, срываясь с места. За миг до рывка я успел услышать, как Бури ругнулся по-своему. Две его стрелы угодили в щит так же, как и кирьяльские, коими щит берсерка уже был утыкан так, что походил на спину взбешенного дикобраза. Трувор успел встать на пути берсерка буквально за секунду до того, как тот добрался до моих кирьялов. Еще через три секунды берсерк отшвырнул жнеца ударом щита, опрокинув на снег. Но тут уже включились мы, я и мой волк. Берсерк был красив. Лицо его отливало алым, с меча летели искры, длинные волосы стояли дыбом, будто львиная грива, делая священного безумца без того немаленького еще больше. Я полушагом-разворотом ушел вправо, пропуская его меч. Слеза вычертила сияющую дугу, которая должна была пройти через его обнаженное плечо, но берсерк качнулся, и дуга его не задела. Зато теперь он забыл о Труворе и смотрел только на меня. Рот священного безумца широко открылся, испустив низкий гул, от которого завибрировали мои кости. Следующий удар берсерка был очень-очень быстрым. Таким быстрым, что мог бы достать меня, но нанесен он был почему-то не мне, а моему волку. Тот успел отпрыгнуть, но меч все же его задел. Самым кончиком. Я видел, как полетели клочки шерсти, белые, будто электрические искры. Впервые за все время, что я провел в состоянии открытых врат, искрящаяся радость покинула меня. Радость, но не скорость. Я увидел, как длинный меч промахнувшегося берсерка тонет в снегу за долю мгновения до того, как это произошло. И, опережая с разворота, ударил сразу двумя клинками. Слезой в кисть правой руки, вдоводелом снова, в тоже ничем не защищенное плечо. Кисть я не достал, а вот плечо, да, рассек. Рваная рана. Белая кожа разошлась, открывая яркое, красное, тоже вскрытое и как будто разорванное, а не разрезанное. На сантиметр в глубину не более. На задворках сознание всплыло. Удар такой силы незащищенную руку просто отсекает. Будь я в обычном мире, а не в этом, я бы, наверное, удивился. Причем последний раз в жизни, потому что рана не только не кровила, но даже не стеснила движение безумца. Но здесь таких чувств, как удивление, попросту не существовало. Меч прогудел подо мной, лишь чуть-чуть запоздав. Я успел подпрыгнуть, иначе остался бы без ног. Берсерк на развороте ударил меня щитом и отбросил так же, как недавно Трувора. Вот только я не упал, и достать себя тоже не дал, затанцевал, уходя от пусть и быстрых, но легко читаемых атак и выискивая брешь в обороне великолепного противника. Брешь, которой не было. Я знал, куда он ударит, как защититься, предугадывал каждое его движение, но не видел ни единой лазейки. Священный безумец был безупречен. А потом прямо в лоб берсерку ударила стрела. Ударила с такой силой, что всклокоченную голову аж запрокинула. Но при этом смертоносная стрела с узким граненым наконечником, прошивавшая любую броню с дистанции до сотни метров, лишь скользнула по кости, пропахав во лбу неглубокую бороздку, вырвала клок волос и ушла в никуда. Зато она дала мне возможность ударить один раз, но прямо в горло. Вернее, в бороду, которая это горло прикрывала. Последним ударом слеза срезала большую часть неопрятной бороды и все-таки достала до плоти. Я видел, как бритвенно-острый клинок ударил прямо в горло и не разрубил, будто это был не клинок, а железная палка. Впрочем, как железная палка, он тоже проявил себя неплохо. Смял хрящ трахеи. Такой удар тоже смертелен и убивает почти так же быстро, как вскрытое горло. Но не в этом случае. Берсерк смертельное повреждение проигнорировал и снова долбанул меня щитом. В последний раз. В игру включился Трувор. С плеча рубанул по подколенному сухожилию безумца. Не разрубил, но заставил пошатнуться и отвлек внимание от меня. И я этим воспользовался. Сдвоенный удар в то же место, рану на плече, сначала скользящий вдоводелом, потом размашистый с доворотом хлёст слезой. Зацепил самым кончиком, но дернуло так, будто долбанул топором посередине клинка, еле удержал. Зато результат замечательный, трицепс пропорола практически до кости. Крови по-прежнему не было, но обычной физики никто не отменял. Может быть, волшебство и делает священного безумца твердым, как корабельный киль, но с прорубленной мышцей мечом не помашешь. Хотя безумец все равно пытался. Рыкал на меня инфразвуком, взмахивал раненой конечностью, даже инстинктивно пытался компенсировать поражение разгибателя с помощью инерции, но это уже было неэффективно. А тут еще и новая стрела угодила ему в надбровье и засела в кости. Изо рта берсерка полезла пена. Он пошатнулся и удержался от падения только потому, что оперся на щит, а потом ноги его подогнулись, он ничком повалился на снег, и я увидел, что из его затылка торчит еще одна стрела. И тут же вместо пены изо рта безумца хлынула кровь, и из его ран тоже. Он забился в судорогах, но высшая сила его уже покинула. Теперь... Это была просто агония. А через миг я увидел надвигающуюся на меня стену щитов. С берсерком все, да, но, собственно, битву никто не отменял. Впрочем, это был самый обычный смертельный бой, такой знакомый, радостный. Мне снова стало легко и весело, а летящие в меня наконечники копий плыли ко мне не спеша, как сонные блестящие рыбины. Я просто поднырнул под них и ударил слезой пониже пестрой стены щитов. Стена эта тут же начала оседать, а я, распрямившись, прыгнул через нее, отбил по пути пару металлических рыбин, крутнул мечи, переходя на обратный хват, ударил вниз, коротко и неглубоко, только чтобы оттолкнуться, перелетел еще пару голов, еще в воздухе сыграл кистями, возвращаясь к прямому хвату, приземлился в низкую стойку и в длинном развороте снова ударил понизу. Невозможно счастливый от того, что мой искристый мир снова стал моим, и ничто не может остановить полет моих рук. А затем строй, который я вскрыл, разошелся совсем, и в прорыве я увидел знакомые лица Труворовых гридней, а потом и самого Трувора, вернее, его мечи, которые взлетали и падали в 20 шагах от меня, высекая красные брызги. И все закончилось. Волк исчез, мир стал обычным. Вокруг стонали, выли, корчились, истекая кровью, бились в предсмертной агонии. Это те, кто был не способен бежать. Те, кто мог, удирали вовсю прыть, закинув за спины щиты. Далеко обогнав пеших, скакали к крепости всадники. Мимо меня пробегали наши. Кровь на руках, перекошенные яростью рты. Победный волчий вой летел над полями. Самые быстрые догоняли самых медленных и рубили их. Обгоняя их всех, скакала по снегу наша конница. Я увидел, как вихарек, поравнявшись с бегущими, роняет поводья, привстает на стременах, на скаку бьет из лука и попадает, что особенно удивительно. Да, круто, надо думать, буря научил. Но не это сейчас главное. Крепость — вот задача номер один. Вернее, как сделать ее нашей? Сработает ли последняя часть плана? Общая картина. Вражеский отряд бежит, теряя на ходу боевое снаряжение и жизни. Попыток остановиться и дать отпор не наблюдается. Как только все побежали, единство разрушилось. Теперь каждый сам за себя. Наши висят на хвосте. Их не так уж много, от силы полсотни. Меньше, чем бегущих. И со стен крепости это видят. На этот тоже был расчет. Получится или нет? Ярл, один из кирьялов, сует мне в руку вожжи. Я прыгаю в седло и тут же посылаю коня в галоп. Так быстрее и куда приятнее, чем рысью. Рысь у этих мохнатых пони средневекового разлива как на газике по камням пилить. Все нутро растрясешь, как не упирайся. Так, вижу, есть. Эсты не закрывают ворота. Они выходят и строятся. Прославленный морской конунг в очередной раз купился. Они все выходят и выходят. Навскидку десятков 6-7, и на всех блестит бронька. Сколько ж у него бойцов, у этого клерка? Тьфу, клека! А это ведь не все, еще на стенах сидят. Тоже, небось, дистанционники. Мой конь постепенно догоняет бегущих и скачущих. То тут, то там, на снегу, темными кучками лежат убитые. Хочется верить, что только чужие. Строй эстов начал движение навстречу бегущим. Ну да, я поступил бы так же. Пропустить своих и принять в копья разрозненную толпу преследователей. И сразу расклад изменится в твою пользу. Одиночки, если и рулят против плотного строя, то только такие, как с таким трудом заваленный нами берсерк. Ну, или мы с Трувором на худой конец. Так или примерно так должен думать лидер эстов. Но мы тоже все продумали, причем заранее. Трувор, который рулил погоней, отреагировал точно и своевременно. Только что я видел спины бегущих, наших и чужих, и оп, теперь я вижу лица. Разворот, и гонщики превратились в беглецов, так и не столкнувшись с шеренгами эстов, и заодно не угодив под обстрел со стен. Кажется, Джек Лондон писал, ничто так не привлекательно для своры, как задница и мелькающие ноги удирающих. Эсты не оказались исключением. Они бросили город с воротами нараспашку и устремились в погоню. Надо отметить, что у них были неплохие шансы на успех со свежими-то силами. Тем более, что бежали они отлично, в четком строю, лишь немного растянув шеренги. Впрочем, и наши удирали не в разные стороны, а относительно компактной группой. И оторвались совсем недалеко, метров на 25-30. Совсем не намного дальше, чем бросок копья, но все-таки чуть дальше. А вот всадники наши ушли в стороны и достаточно далеко. Вроде бы зря. За ними на своих двоих и так не стали бы гнаться. Уходили хаотично и порознь, так, чтобы, казалось, бегут с перепугу, куда глаза глядят. Я остановил лошадку, потому что знал, до меня враги точно не добегут. Как только опорные шеренги отдалились от ворот метров на 200, прогудел рог Трувора и вступил в действие наш засадный полк. Три десятка отборных бойцов, в число которых вошли мои хирдманы и 48 лучших кирьяльских стрелков. Со стен новых противников увидели, как только те показались из леса, и заорали. Но увлеченные погоней защитники их не услышали. Вопли потерялись в топоте, грохоте, пыхтении и воплях, которые издает почти сотня бегущих строем бойцов. Эстская группа преследования остановилась, когда со стороны крепости надрывно заныл рог и раздался частый звон медного била. Но они были далеко, а наши конники уже вышли на дистанцию опасной стрельбы. Кто-то спешился, но большая часть начала, как и вихарек, стрелять прямо с седел. «Молодец, буремастер, что тут скажешь?» С незначительной задержкой к стрельбе присоединились пешие кирьялы. Не знаю, насколько эффективна была такая стрельба, но лучники на стене попрятались, и силовая группа добежала до ворот без потерь. Более того, в поднятые над головами щиты не вонзилась ни одна стрела. Добежали вовремя, и попытку защитников закрыться пресекли на корню. Эсты-преследователи остановились в замешательстве. Защитить город они уже никак не успевали, строй смешался. И наши тут же этим воспользовались. Перекрывающие все прочие звуки рык Трувора и толпа беглецов превращается в ударный клин со жнецом во главе. И клин этот врезается в эстов, половина из которых глядит в противоположную сторону, несмотря на громкие вопли наиболее толковых хольдов. Я дал лошадке шенкеля, снова посылая в галоп. «Давай, лохматая, не то все веселье без нас пройдет!»